Глава 25. Джанни выслушал безрадостный отчет о прогулке и задумался. Вытягивать воду из воздуха он не умел. Грозовые тучи тоже не спешили к Лантену. А значит, проблема с водой встала очень остро. Вина в погребе много, но не будешь же постоянно утолять жажду исключительно им. Оно крепкое. А для разрешения возникшей проблемы нужна трезвая голова. Лучше бы вместо вина Гольд же хранил компоты, право слово. Все равно ведь погреб стазисом закрывался. Или молоко. У Джанни и раньше было подозрение, что молоко для магов намного полезнее, чем вино. А сейчас оно превратилось в твердую уверенность. Когда заведет собственную пещеру с погребом, то непременно будет хранить там молоко. На всякий случай. «Витория, не помнишь, в погребе из жидкостей, кроме вина, еще что-то есть?» — спросил он в надежде, что искомое ему, как говорится, между глаз попало. Вот и не заметил. «Разве что масло», — неуверенно сказала девушка. «Ну, не знаю, можно ли его считать жидкостью». «Масло, конечно, течет», — мрачно согласился Джанни. «Но им не напьешься. А больше ничего такого?» «Хранилище совсем маленькое», — ответила Витория. «И половину его занимают бутылки с вином». «Похоже, ты не только телепорты строить не умеешь», — проницательно отметил Роберто. «Но и с добыванием воды у тебя проблемы. Чему ты только в университете учился?» «А я там был не самым хорошим студентом», — огорчил его Джанни. «К тому же телепортация — не такой простой раздел магии. А у драконов еще свои особенности. Ардарион считал, что я пока не готов». Выглядел он и без подначки друга расстроенным. Поэтому Роберто не стал больше ничего говорить. И так понятно, что проблема серьезная. Без еды прожить можно намного дольше, чем без воды. Вся надежда на магический телепорт, темной рамой, висевшей на стене. Рабочий, но не работающий. «Ты нашел что-нибудь по телепорту?» — деловито спросил Роберто друга. «Когда бы? Вы не так долго гуляли. Я даже до конца второй тетради не добрался. Никогда бы не подумал, что маги в дневниках такую хрень пишут». «Маги тоже люди», — философски заметил Роберто. «Он же для себя писал, не для потомков». «Мог бы важное как-то выделять», — проворчал Джанни. Ему совсем неинтересно показалось читать скучные бытовые описания, кроме которых в дневнике пока ничего не встретилось. По-видимому, рабочие записи Гольд же делал в другом месте, скорее всего, в лаборатории, от которой ничего не осталось. «А там есть важное?» — картинно удивился Роберто. «Думаю, нет». «Так что мы можем их не просматривать?» «А телепорт?» — запротестовала Виктория. «Записи по телепорту там нет», — заявил Роберто. «Не думайте же вы, что он при необходимости перерывал тетради в поисках нужного. Наверняка был отдельный листок с наиболее частыми переходами, а то и книжечка с адресами». Виктория с Джанни почти одновременно посмотрели на книжный шкаф, который еще никто не проверял. А ведь это единственное место, не считая письменного стола, где были не только книги, но и отдельные листы бумаги с записями. Они начали перебирать все, что стояло на полках, и почти сразу нашли тоненькую брошюрку с адресами телепортов. Общественных, разумеется. Несколько личных были записаны на первой странице, специально для этого предназначенной. «Тино, ты гений!» — восхитился Джанни. «Тебе памятник при жизни нужно ставить!» «Не возражаю», — милостиво кивнул тот. «Но вообще-то это простая логика». Он выразительно постучал по своей голове. «Никто не будет хранить часто используемые адреса там, где до них сложно добраться». «Как здесь много адресов!» — с отчаянием в голосе сказала Виктория. «Сколько же мы их будем проверять?» «Сразу вычеркнем те, что в зоне степей», — деловито предложил Джанни. «Эти телепорты наверняка не сохранились». «Частные?» «Смотреть нужно, где они находятся. Но, думаю, с них и начнем». Он подошел к телепорту с тем, чтобы набрать первую же комбинацию, но был остановлен криком Роберта. «Стой! Давай сначала подготовим, что забирать. А то включится, нужно сразу переходить. Вдруг второй раз не сработает? Эти раритеты капризны, как престарелая дама, мнящая себя красоткой. «Хочешь пограбить покойного мага?» — усмехнулся Джанни. «Почему пограбить? Наследство забрать!» — не согласился Роберто. «Нужно же хоть что-то взять на память из этого гостеприимного места. Ковер, к примеру. Сейчас таких не делают. А в моем кабинете он будет смотреться ничуть не хуже. Правда, Виктория?» Виктория неуверенно кивнула. О кабинете Роберто у нее остались довольно смутные воспоминания. Мебель тогда казалась устрашающе огромной из-за размеров филара. Но ковров на полу не было, это она помнила. «Надеюсь, ванну мы не берем?» — ехидно сказал Джанни. «Хотя я и уверен, что в твоей квартире она будет смотреться ничуть не хуже, чем здесь. Особенно, если очистить». «Так ты же наверняка не умеешь уменьшать вес», — вздохнул в ответ Роберто. «А мы с Виторией далеко такую тяжесть не утащим. Придется оставить. Пусть достанется тем, кто сюда еще заглянет». Но про себя решил много им не оставлять. Разве что ванну, и то по необходимости. В телепорт она не влезет, так же, как письменный стол и книжный шкаф. Сейф из стены не выковырять, даже дверцу с него не снять. А вот кресло можно забрать. Вон какое удобное. Будет в нем вечерами сидеть, вспоминать приключения. С бокалом вина в руке. Из погреба Гольджа. Только упаковать надо бутылки, чтобы не разбились. Мешками переложить хотя бы. Роберто вдохновился будущей картиной. «Значит так», — скомандовал он. «Мы с Риной сейчас быстро заполняем мешки, чем найдем. А ты пока вычеркиваешь те места, которых больше на карте нет. Слишком далекие — тоже бессмысленно. Энергии не хватит. Ведь принимающий телепорт, даже если рабочий, стоит пустой», — задумался Джанни. «Вот-вот. Поразмысли, пока нас не будет». Роберто свернул ковер, придвинул его поближе к телепорту, подхватил Викторию под руку и подумал, что мародерство тоже романтично, когда делается в компании такой привлекательной девушки, у которой такие выразительные глаза с такими длинными ресницами и такие красивые губы, которые так и требуют к себе повышенного внимания. «Кстати, а превращение мы не закрепили». С явным намеком в голосе напомнил он Виктории. Даже Джанни сказал, что это нужно сделать. А кому, как не ему, разбираться в магии? Виктория привлекала его сейчас намного больше любых сокровищ, которые могли найтись в разрушенном жилище мага. Да она сама была целым сокровищем, настоящим бриллиантом, а не стекляшкой граненой, как Паола. «Я не так воспитана, чтобы целоваться с посторонним мужчиной», — весело стрельнула глазками девушка на кавалера. «Так мы уже столько раз целовались, что одним больше, одним меньше, разницы никакой», — заметил Роберто. «Тем более, что сейчас только в профилактических целях». Он попытался привлечь к себе девушку, но та выскользнула с гибкостью, сразу напомнившей о филаре, которым она была не так давно. «Те разы не считаются», — важно ответила она. «Я не могу отвечать за то, что со мной было в облике филара. К тому же целовал ты. Моего желания никто не спрашивал. И потом, ты же говорил, что тебе не понравилось. Так зачем себя мучить?» Она осторожно пошевелила носком туфельки, уже довольно грязной, кучку мусора около стены. Ничего живого, к ее огромной радости, оттуда не выскочило. Но и ценного, похоже, тоже там не было. Если судить по остаткам пружин, эта кучка когда-то была стулом. «Ничего, я мужественно потерплю», — заявил Роберто. Ржавые пружины его заинтересовали не настолько, чтобы отвлечься от Виктории. Да что там пружины? Его бы сейчас и сундук с сокровищами не привлек бы. «Тино, нам бы выбраться отсюда сначала», — неожиданно серьезно сказала девушка. «Выберемся», — уверенно ответил он. «Вот увидишь, все будет хорошо. Наверняка сохранился целым хотя бы один из телепортов такого типа. В музее каком-нибудь. Или в частной коллекции. Не затем же нас богиня одаривала, чтобы мы бесславно умерли в этом гиблом месте. Я лично здесь похороненным быть не хочу. Даже тогда, когда умру от естественных причин, в глубокой старости, в окружении правнуков. А уж тем более теперь, в полном расцвете сил, когда я даже семьей не обзавелся, хоть и собирался. Вот и будешь целоваться с тем, на ком собирался жениться», — отрезала Виктория. Она даже не поняла, почему ее настолько задела фраза Роберта, но ощутила себя ребенком, которому дали конфетку, а внутри обертки ничего не оказалось. А вот парень понял ее совершенно правильно и обрадовался. Ведь девушка испытывала к нему чувства, далекие от дружеских. Сейчас она явно ревновала. Только вот кому? «То есть ты все-таки не возражаешь против поцелуя?» — спросил Роберто. «Жениться-то я на тебе собираюсь. Сразу, как только отсюда выберемся. В ближайшем храме». Виктория в замешательстве на него посмотрела. На ее взгляд, это слишком быстро. «А как же положенное ухаживание за будущей невестой? Цветы? Конфеты? Да разве можно узнать человека за те несколько дней, что они пробыли вместе, в степени, достаточной для брака? Вон, отчима она столько лет знала. И то, что он оказался человеком, прямо скажем, совсем не таким, каким казался. И сейчас она не знала, что ответить Роберто, который к тому же даже не сказал, что любит, а только, что хочет жениться. Нет, она, конечно, чувствовала, что поцеловать ее он хочет не просто так, но не отказалась бы от подтверждения своим чувствам словами. Она приоткрыла рот, чтобы сказать твердое «нет». Но Роберто не стал дожидаться ответа, а решил сразу доказать серьезность намерений, хотя бы в отношении поцелуя. И твердое «нет» превратилось во что-то такое неопределенное, что позволило Роберто считать его пока не твердым «да». «Будем считать это помолвкой», — сказал он, с трудом оторвавшись от губ, оказавшихся столь притягательными. «Но затягивать ее я не намерен, поэтому быстро собираем все ценное и отправляемся из этого негостеприимного места. Вторую ночь на ковре я бы, может, и вынес, но не тогда, когда по соседству храпит раненый дракон». Виктория ничего не ответила, лишь улыбнулась немного смущенно. Желания протестовать у нее не появилось. Да и почему бы пока немного не помечтать и не дать помечтать другому? Возможно, выбраться отсюда не удастся. Парни обменивались довольно мрачными взглядами, когда им казалось, что она на них не смотрит. Да, вероятность того, что найдется подходящий телепорт, очень мала. Почти ноль. Воды нет. Вокруг города орки, настроенные весьма агрессивно. Разве что Джанни выпьет все запасы вина Гольджи и полетит их выжигать на головы шаманов. И назовут это явление «ужас», вырвавшийся из Лантена. Они обходили комнату за комнатой. Разговаривали о каких-то несущественных мелочах и просто улыбались друг другу. Мешок заполнялся медленно, почти только одними бронзовыми дверными ручками. Правда, в одной из комнат, бывшей, видимо, столовой Гольджи, они нашли серебряные приборы и блюда. Вазу из коридора решили не брать. Должно же хоть что-то украшать опустевший особняк. Хотя скорее оба подумали, что она большая и тяжелая, а целой они ее наверняка не доставят. Люстра и бра тоже нашли свои места в мешке. Роберто подумал, что после чистки и подбора новых плафонов они замечательно будут выглядеть в спальне. В их спальне с Виторией. Нет, как все-таки вовремя дали отпуск для женитьбы. У начальника интуиция прорезалась, не иначе. Первый раз за все время, что Роберто проработал под его руководством. В кабинете Джанни уже сложил в несколько мешков книги из шкафа. Содержимое сейфа тоже было заботливо упаковано. Он просматривал ящики стола, вытаскивая их полностью, хотя одной рукой это было и не очень удобно. Но пропустить тайник, обычный, не магический, не хотел. Однако тайников не находилось. Магу хватило сейфа, на защиту которого он полностью полагался. Содержимое стола также было перенесено в подходящий мешок. Пусть им дневники мага показались не особо интересными, но ведь есть еще историки, жаждущие покопаться в таких сокровищницах разума. «Что-то ты быстро управился с адресами», — подозрительно прищурился Роберто. «Так они все почти на пострадавших землях», — ответил Джанни. «Собственно, у меня основная надежда на частные. Маги такое любят оставлять в качестве украшения кабинета или лаборатории». «А частные, по-твоему, в магических войнах не пострадали?» — скептически спросил Роберто. Вот эти три — нет. Дракон ткнул в списке в третью, восьмую и девятнадцатую строку. Правда, последний уже на пределе досягаемости будет. «Жерар Метивье», — прочитала Виктория последнее отмеченное. «Ланже, Шамбор». «Шамбор? Но это же ужасно далеко. За степью?» «Далеко? Это как посмотреть», — ответил Джанни. «Отсюда что до Ланже, что до Гаэрре, расстояние примерно одинаковое. До Равены подальше будет. Этот раритет не потянет. Начинаем?» И он точными движениями стал нажимать символы. Третья строка их ничем не порадовала. Не стали наследники хранить главную семейную ценность. Не зажглись в верхней части рамки телепорта зеленые огоньки. Через какое-то время погасли и красные. Вторая попытка завершилась тем же. А вот на третьей огоньки нерешительно замигали, и два из них загорелись зеленым. «И что это значит?» — боясь поверить в удачу, спросил Роберто. «Это значит, что у нас совсем мало времени», — ответил Джанни. Схватил здоровой рукой один из мешков и швырнул в телепорт. Судя по донесшимся оттуда удару и ругани, в этот раз удача оказалась на их стороне. Роберто торопливо забросал оставшиеся мешки в телепорт, подпихнул Викторию, подхватил ковер и решительно шагнул за ней. Джанни бросил прощальный взгляд на приютивший их разгромленный кабинет, взял портрет Гольджи и последовал за ними.